Глава 21. Это был обычный выходной день. Мы валялись на диване, смотрели телевизор. Папа лежал на боку, опираясь о локоть, и щелкал пультом, уже, наверное, по четвертому кругу перебирая каналы. Я сидела в позе лотоса и ложкой выцарапывала из банки остатки шоколадного крема. Комнату освещал лишь экран телевизора с мельтешащими картинками. Дождь барабанил в окно. Позевывая, я сожалела о том, что так быстро закончился шоколадный крем. Он всегда быстро заканчивается. Нужно покупать сразу несколько банок. «Стоп!» – скомандовала я папе, и он задержал палец над кнопкой пульта. «Это же граф! Писатель! Давай послушаем, кого он довел до самоубийства на этот раз!» Я всегда любила читать. Книги проглатывала одну в два дня, но из романов графа читала только парочку. Он слишком жестко пишет. Его вселенская злость на людей льется из каждой строчки. Мой же любимый автор – Стиг Ларсон. Тоже неромантическое чтиво, но все-таки. А у графа и без меня была армия поклонников. Людям нравится читать, как издеваются над кем-то, похожим на них. Тогда я знала о графе лишь то, что он жестокий, своенравный, бездушный затворник. Он не давал интервью, но, похоже, в преддверии выхода книги его все-таки уговорили выступить на камеру. И вот я наблюдаю, как он в расслабленной позе сидит на черном кожаном кресле с высокой спинкой, как на троне. Черный фон, на экране только граф. Шелковая рубашка баклажанного цвета, черные брюки, черные туфли. Их начищенные носки блестят в резком свете лампы. На мизинце кольцо с камнем под цвет рубашки. Граф ловко водит за нос журналистку, стоящую за камерой. Уворачивается от ответов на неудобные вопросы. А потом и сам начинает задавать вопросы. Меня увлекает эта игра. «Смотри, пап, ему уже около 30, а волосы уже седые, прямо как у тебя». Папа не отвечает. Я поворачиваюсь к нему, и мое сердце сжимается. Так больно, что какое-то время я не могу дышать. «Пап, что с тобой?» Он смотрит на экран, не отрываясь. Его губы дрожат. В глазах слезы. Кажется, он вот-вот потеряет сознание. Папа встает. Покачиваясь, хватается за край стола. Я бросаюсь на помощь. «Все в порядке, Ксения». Отец пытается улыбнуться, но выходит так горько, что меня словно нож режет в солнечном сплетении. Я даже на Ксению не реагирую, так напугана. Но это были только цветочки. Куда больные сильные эмоции я испытала позже, когда отец рассказал мне свою историю. О безумной любви к женщине, так похожей на меня. О сумасшедшей ночи в автомастерской, после которой Ксения забеременела. О сыне, которому он, сам того не зная, подарил кольцо. О долгих, мучительных и безрезультатных поисках своего ребенка. И о том, что этой ночью по телевизору он увидел свое кольцо на руке графа. В ту же ночь у отца случился первый приступ. Я слышала, как папа ходил по спальне, натыкаясь на мебель, а потом остановился и произнес громко и отчаянно: «Где мое кольцо, Ксения?» Словно она стояла рядом, там, в комнате. Так страшно мне еще никогда в жизни не было. Мой папа из тех людей, которые даже самые сложные решения принимают мгновенно. Но после интервью я несколько недель слушала, как по ночам время от времени жалостливо поскрипывала его кровать. Спал ли он вообще? Что он чувствовал, когда после десятилетий поисков нашел сына, а им оказался монстр? Отец отправил Роджера следить за графом, но результаты только подтвердили слухи. Вряд ли когда-либо папа принимал более сложные решения. Он вычеркнул графа из своей жизни, словно никогда и не видел того интервью. Но по ночам все чаще и чаще в нем просыпался измученный любовью мужчина, который требовал свое кольцо. Мне кажется, это случилось невероятно давно. Словно с тех пор я успела прожить еще одну жизнь, вернее, целых три. В первой я побывала Шахрезадой, которую чувства к взбалмошному писателю превратили из отщепенки и недотроги в страстную влюбленную женщину. Во второй, коротенькой, оказалась преступницей. Граф все-таки вызвал полицию. Правда, в тот же день он забрал заявление. Я так и не узнала, что его на это подвигло. А через неделю после посещения полицейского участка, на мой день рождения, папа сделал мне шикарный подарок. С тех пор у меня началась новая жизнь в роли хозяйки кофейни. Мы открылись позавчера, а я до сих пор пребываю в таком взволнованном состоянии, словно у меня завтра свадьба. Здесь все так, как я мечтала. Моя маленькая уютная кофейня на 5 столиков находится в самом центре города, спрятана на узенькой улочке на первом этаже старого благородного дома. Через дорогу парк и река, сейчас заснеженные, пушистые. По утрам ко мне забегают клиенты, которые перестали завтракать дома. Так им нравится есть сэндвичи и пить кофе с таким видом из окна. Аромат свежей выпечки и кофе заманивает посетителей парка и привлекает случайных прохожих. Кто-то покупает чашечку капучино с круассаном и садится за столик. Кто-то берет выпечку с собой, иногда приходит за тортами на заказ. В моем кафе кирпичные неоштукатуренные стены. На окнах нет штор, со стороны улицы навешаны ставни. Не громоздкие, решетчатые, как в кино про Средиземноморье. Вместо люстр – фонари. Уличные, старые, кованые. Столики из тяжелого темного дерева. В углу витрина. Через стекло видно, как кружатся на тарелочках слоеные пироги из тонкого, словно бумага, теста. Сочатся нежнейшим кремом заварные пирожные. Тянутся ввысь белоснежными шапочками корзиночки. Если какой-то десерт нравится, можно брать прямо с витрины. Я почти счастлива. «Клиент требует вас», – обращается ко мне помощница. И я замечаю, что, витая в своих мыслях, уже украсила розочками заказной торт. «Что-то не так?» – интересуюсь я, стягивая перчатки. Девушка пожимает плечами. «Знаю, что мое кафе идеально, но все равно волнуюсь. Снимаю фартук, тренирую на ходу улыбку, выхожу в зал и замираю. Я так давно хотела его увидеть, и так мало было надежды на эту встречу, что на доли секунды теряю ощущение реальности. Опираюсь о барную стойку, колени подкашиваются. Глубоко вдыхаю, отталкиваюсь и делаю шаг вперед. Граф сидит в полоборота ко мне, смотрит в окно. Вдруг он резко поворачивается, словно почувствовав мое появление. Подхожу к столику на ватных ногах. Некоторое время мы с графом, не отрываясь, смотрим друг на друга». Прихожу в себя первой, достаю из кармана крохотный блокнот и ручку. «Вы готовы сделать заказ?» – спрашиваю, таращась на белый листок. «Я слышал, в этой кофейне подают латте с пирожным, которое способно решить любую проблему, хотя бы на время», – цитирует меня граф. И я едва сдерживаюсь, чтобы не прикрыть глаза. Так соскучилась по этому голосу. Киваю и сбегаю на кухню. Только за дверью вспоминаю, что и кофейный аппарат, и холодильник с пирожными в зале. Смотрю на себя в зеркало и поражаюсь отражению. Глаза сверкают, как у сумасшедшей. Распускаю хвост. Графу так нравилось. Спохватываюсь и снова суматошно завязываю волосы резинкой. Я должна вести себя естественно. Крис. Грозно смотрю на свою отраженную улыбку. Откашливаюсь, выпрямляю спину и, гордо приподняв подбородок, возвращаюсь в зал. Готовлю кофе, позвоночником ощущая на себя взгляд графа. И уже поставив чашку на блюдце, осознаю, что приготовил эспрессо. Некоторые привычки не вытравливаются временем. На тарелку вместо пирожного кладу пирожок с яблоком. Ставлю заказ на столик перед графом и, не выдержав, опускаюсь на стул напротив. Ненавижу и так сильно люблю «Эспрессо без сахара», – говорит он, поглощая меня взглядом. И пирожок с яблоком, пропитанный ароматным джемом и воспоминаниями. «Все, как вы любите, граф!» Его взгляд и голос гипнотизируют. Прячу ладони под стол, чтобы избежать прикосновений. «Спасибо, что забрал заявление, только и придумываю, что сказать». Граф опускает взгляд, едва заметно морщится. «Уверен, что мое «прости» мало что значит, но...» Граф снова смотрит на меня. «Прости, я был слишком зол на тебя, да и на себя тоже. Ты не заслужила такого, даже если бы и в самом деле хотела лишь украсть кольцо. Просто иногда сильнее всего отталкиваешь того, кого хочешь удержать». Кажется, граф искренен. Только что значит его сожаление? Зачем он здесь? «Сама виновата», – осторожно отвечаю я. «Ты виновата только в том, что хотел помочь своему отцу. Я совсем глупо открываю рот и силой воли заставляю его закрыть». «Как? Откуда?» Чувство такое, будто меня пригвоздили к стулу. Я отлично понимаю и в то же время совсем не понимаю, что происходит. «Через несколько дней после твоего ухода я проснулся от назойливого звонка в дверь. Странное ощущение, потому что, казалось, я и не спал. То еще было время. В общем, я лежал на кровати, надеясь, что посетитель решит, будто я сдох и уберется. Но те бесконечные дребезжания могли поднять покойника». Кое-как я доплелся до двери, открыл ее и быстро протрезвел, потому что на меня смотрел я сам, только из будущего. Когда фокус стал четче, я понял, что ошибся. Мужчина просто был на меня похож. Седина в волосах, такой особый узор от висков к макушке, линия губ, глаза. «Надо поговорить», — сказал мужчина. Я посторонился. Мы прошли на кухню. Я взял бутылку пива из холодильника, открыл ее о край стола и на одном дыхании выпил половину, чтобы мозг наконец заработал. «Я приемный отец Кристины», — сказал он. «Вот так вот. Я залпом выдал бутылку до конца. И твой кровный отец». И тут бутылка, как в какой-нибудь мыльной опере, выскользнула у меня из рук и вдребезги разбилась о кафель. А дальше твой отец рассказал мне окончание истории Шахрезада, и она действительно перевернула мою жизнь. «Я не знала об этой встрече, даже представить себе не могла», – полушепотом произношу я. «С трудом удерживаю себя на месте. Хочется выбежать на улицу, воздуха не хватает. Но сама я пока идти не в состоянии, и в объятиях галантного графа тоже оказаться не хочу. Нельзя, если надеюсь хоть в чем-нибудь разобраться». Я попросил дать мне возможность самому все тебе рассказать. «Тогда рассказывай», – требую я, чувствуя, как кровь отливает от лица. «Тебе плохо?» – сквозь вату в ушах слышу взволнованный голос графа. «Мне странно». Я опираюсь локтями о стол и прижимаюсь лбом к сцепленным замком ладоням. «Я не стала задавать этот вопрос отцу, но ты-то наверняка уже знаешь ответ. Почему Ксения не уехала раньше? Зачем 5 лет ждала?» Все время что-то держала. Сначала беременность, маленький ребенок. Через год собралась уехать, а матери поставили диагноз – рак. Потом похоронила маму, подготовила документы, билеты достала. А тут выставка с портретами твоего, моего отца. Значит, все-таки любил, раз не уехала? Из-за него? Конечно, любила. Только по-своему. А почему она ребенка Глебу не оставила? Ну, тебя, твоему отцу. Кто же ее знает? Наверное, такой поступок не совпадал с ее пониманием счастья моего отца. Он же совсем молодой был. Ему еще свою семью устроить. А спрятала она меня хорошо. Даже Роджер не смог отыскать. И оставила солидное наследство. Почти все деньги, что тогда с Глебом награбила, в антиквариат перевела. Может, спустя годы она бы и рассказала отцу, где меня искать. Но, похоже, Ксения все-таки достигла своей пропасти. Потому что с тех пор, как уехала, никто ничего о ней не слышал. Некоторое время мы просто сидим молча. Почему раньше ко мне не пришел? Смотрю на свои руки, он на свои, как подростки на первом свидании. Ждал, пока смогу показать тебе вот это. Граф достает из рюкзака книгу и кладет передо мной. На обложке дом моего отца, но не такой, каким я его видела, а отреставрированный. Он залит теплым осенним светом, с кленов опадают листья. Перед домом стоят двое – мужчина и женщина. «Долгая дорога домой», – гласит название. Совсем не похоже на то, что обычно пишет граф. Мне пришлось немного доработать книгу, когда оказалось, что я описывал не только родословную Глеба, но и свою. Книга отличная, моя лучшая, хотя вряд ли ее ждет популярность моих прежних работ. «Я думала, ты писал книгу обо мне. А когда закончил, я перестал быть тебе интересна, как и все предыдущие героини твоих романов». Я грустно улыбаюсь. Теперь-то я знаю, что ошибалась, но все равно хочу услышать ответ графа. Дело в том, Крис, что с тобой срабатывает какой-то иной закон. Чем больше я тебя узнаю, тем интереснее ты мне становишься. Снова эта длинная тяжелая пауза. Слова графа, тон голоса, взгляды – все обещает, завлекает, затягивает. Но у нас ничего не вышло, даже когда мы были счастливы. «Граф, зачем ты пришел?» Наконец решаю спросить я. «Поздравить тебя с очень важной датой. Сегодня будет 101 ночь, как мы знакомы. Вместо того, чтобы радоваться, я чувствую пустоту. Мои отношения с графом никогда не были простыми и вряд ли такими станут. Через 101 ночь. Через 1000. А за окном мягко падают хлопья долгожданного снега. Точно клочки сахарной ваты. Сбитые в пену облака цепляются за ветки». Застревают, соскальзывают и медленно плывут дальше. Старички прогуливают собаку по укатанной снегом дорожке парка, оставляя пунктир черных следов. Держатся за руки, улыбаются друг другу. Вот это настоящее счастье. Дано мне когда-нибудь испытать подобное? Возможно ли состариться с графом? «Не думаю. С ним всегда война. У нас все получится». Граф снова читает мои мысли. «Молчу. Я помню все свои ожоги». «У нас все получится», – мягко, настойчиво повторяет он. «Это даже не оптимизм, граф. Это, как называется, то, что оптимистичнее оптимизма». «Идиотизм?» – он улыбается. «Точно. Теперь улыбаюсь и я. Кстати, совсем забыл», – он лезет в карман. «У меня есть для тебя подарок в честь нашего праздника». Смотрю на его руки. Граф раскрывает ладони, а там кольцо. То самое, из-за которого я едва не оказалась в тюрьме. Граф кладет его на мою ладонь и накрывает своей. И между нами тотчас же начинают перетекать токи, совсем как между мной и отцом, через подушку, когда мы сидели на подоконнике. «Крис, это кольцо – мой подарок тебе. Я хочу, чтобы когда-нибудь ты передала его нашему ребенку». «Это уже слишком». Я вскакиваю и бросаюсь на улицу. Останавливаюсь у двери, пытаясь совладать с дыханием. Я так хочу ему верить. Но это же граф. Он признавался мне в любви, а через 2 дня натравил меня полицию. Крис. Он обнимает меня за плечи. И я машинально пытаюсь отстраниться, иначе не смогу думать. Граф только крепче прижимает. «Переезжай ко мне. Пустота дома, в котором нет тебя, невыносима». Качаю головой. Кольцо до сих пор у меня в руке. Чувствую тепло металла, нагретого моей кожей, легкое давление аметиста в центр ладони. Так хочется уступить графу, но я пытаюсь сопротивляться, хотя знаю, что все мои битвы с ним, прошлые, настоящие, будущие, проиграны. На этот раз граф не догадывается о моих мыслях, поэтому наклоняется к моему уху и шепчет: «У меня есть то, что тебя заинтересует. История». Что-то звучит в голосе графа такое, что у меня комок подкатывает к горлу. И эта история перевернет твою жизнь, Крис. Конец книги. Читала Вета.